Он днем и ночью мечтал о будущем этой земли. Он создавал ее будущим трудом, в котором вдохновение состязалось с упорством. Связи Горького с родиной начали возникать с момента отъезда его в Сааров под Берлином и затем налаживались в Герингсдорфе и в Сан-Блазиене, но лишь с устройством в Соренто они достигли размаха, о каком будет рассказываться внукам. Связи эти осуществляли книги и печать, рукописи и письма. Горькому писала Россия, старая и молодая, писал Советский Союз голосами своих разноязычных новорожденных республик, как будто все, кто был прикосновенен к культуре или хотя бы просто к грамоте, считали необходимостью говорить с Горьким. Он оказался поверенным в делах нашей культуры. Случалось, что почта ему привозилась на лошади, потому что почтальон, несмотря на всю свою расположенность к сеньору Горьки, был не в силах дотащить к нему в виллу Каподи гору бандероли и писем. Нельзя сказать, что умение вести огромную переписку беспримерно в нашей истории. Традиция эта принадлежит XIX веку, самому развитому из тех столетий, когда человечество простодушно допускало, что можно быть счастливым без радио и без телефона. Ближайшим Горькому примером мог бы служить Короленко, о котором известно, что с некоторыми корреспондентами, прикосновенными к литературе, он переписывался на протяжении 18-20 лет. Тоже можно сказать и о горьковском многотерпении, с каким он читал рукописи неисчислимых авторов. Короленко и тут был его предшественником, если не учителем. По записям самого Короленко, его биографы подсчитали, что в промежуток с 1900 до 1918 года он прочитал 4500 рукописей, и на один из этих годов пришлось более 500 рукописей. Горький читал рукописи всю жизнь и читал не меньше Короленко. Факты эти прежде всего свидетельствуют, что русский народ привержен письму. Однако никто в мире не обвинил бы нас в том, что мы излишне аккуратны в переписке. Я так определил бы русское понимание переписки. Пишет тот, кто нуждается в ответе. Тот же, от кого ждут ответа, молчит. Горький удивительно ярко нарушал это наше распространенное правило. Я хотел бы видеть сколько-нибудь серьезного человека, который не получил бы от него ответа на свое обращение. Он превзошел все примеры внимательности к пишущей особи, если его можно в чем упрекнуть, то только в излишней гуманности к ней. Он нес свой крест с невероятной кротостью, и если жаловался на усталость от переписки или рукописей, то либо с полным смирением, либо в шутку. За 15 лет переписки с Горьким я вспоминаю только две подобные жалобы. Однажды я просил Горького стать во главе редакции издательства писателей в Ленинграде, и он написал в ответ: «Дорогой мой Федин, согласитесь, что быть редактором номинально я не могу, а фактически редактировать, как же это возможно? Затем примите во внимание мою загруженность работы и корреспонденции. Вот это письмо вам сегодня 11-е». И в конце письма, совсем в тоне извинения: «Вы, Федин, знаете, что я не ленив, работы не бегу, но мне так сейчас много нужно свободного времени, что право же я отказываюсь от предложения вашего на основаниях солидных для меня. И повторяю, отказался бы, даже будучи в Петербурге, не сердитесь на меня». Или вот в другой раз, много позже: «Третьего дня послал вам книжку, ответить на письмо удосужился только вот сегодня. Воет ветер, как 16 000 кошек, изнемогающих от любовной страсти. Стреляют двери, на чердаке возятся крысы. Второй день не получаю московских газет. Какие-то черти клетчатые прислали сегодня 2 толстущих рукописи и 1 не очень. Когда я буду их читать? Нет у меня времени. И охоты нет рукописи читать. Начитался я, довольно. Пожаловался, и стало легче». Стало легче, и эта шуточная жалоба на надоедные рукописи сейчас же сменилась опять вспыхнувшим интересом к литературе. и письмо заканчивается обычной для Горького просьбой –